Глава 14. К ней тут же подошли несколько молодых людей. Видимо, их не смущали слухи, поэтому они попросили отдать первый танец именно им. Как ни странно, Фредерика среди них не было. Джейн беспомощно осмотрелась, ища пути к отступлению. Но их не было. Поэтому она с фальшивой улыбкой отдала руку какому-то кавалеру, и он утащил ее танцевать. Перед вторым танцем ее наконец-то нашел Фредерик. Приняв его извинения, Джейн, конечно же, отправилась танцевать с ним. Ей не было ни весело, ни грустно. Она чувствовала себя куклой, которую дергают за ниточки. Говорят, где нужно смеяться, в каком месте повернуться, в каком топнуть ножкой и улыбнуться. Через несколько танцев она ощущала себя настолько вымотанной, что уже сотню раз пожалела о том, что приняла приглашение. Не впусти она Фредерика тогда, знать бы ничего не знала о том, что тоже приглашена на бал. А может, уже была бы далеко отсюда. При мысли об этом стало так тоскливо, что Джейн едва не заплакала. Представлять, что их с профессором разделяют не несколько улиц или домов, а много десятков миль, было невыносимо. А еще вдруг стало душно. Показалось, что стены давят. Джейн отказалась от всех приглашений, сказав, что хочет отдохнуть. И когда начался очередной танец, улизнула через боковую дверь в сад. Музыка сюда доносилась приглушенно, как ей и нравилось. А еще полумрак и в меру прохладно. Конечно, уже загорелись фонари, освещая основные тропинки и дорожки, но никто ведь не мешает ей свернуть с дороги. Правда, поплутав немного среди кустов и осмотрев старинную статую русалки с отбитой рукой и фонтан, Джейн порядком продрогла и решила вернуться в залу. Немного погреться и снова улизнуть, уже домой. Его Величество ведь не будет настаивать на ее присутствии. Никто не усомнится в том, что у нее разболелась голова. Да так почти и было. Внезапно захотелось вернуться на несколько лет назад, в пансион. Туда, где все было легко и понятно без слов, а будущая жизнь виделась только в радужных красках. Джейн наконец-то нашла нужную тропинку и свернула на главную аллею. И только тогда заметила, как далеко забрела. Музыки уже не было слышно, фонарей стало меньше, а дворец сиял громадами огней где-то далеко впереди. Джейн направилась туда и вдруг услышала какой-то шорох, словно ветка хрустнула под ногой. Она обернулась и вздрогнула, замедлив шаг. Ее догонял профессор Риттер. «Добрый вечер, профессор Риттер», — поздоровалась она, надеясь, что голос не дрожит. Насмотреться бы на него и запомнить вот таким, в черной рубашке и черном плаще с красным подбоем, с морщинами на лбу и строго сжатыми губами. Он ведь шел во дворец. Может быть, знал, что она будет на балу? Хотя Джейн тут же осекла себя. Делать ему нечего, как думать о ней. Нет, он четко сказал и показал, что терпеть ее не может. Какие уж тут могут быть мысли? И все-таки она смотрела на него и не могла насмотреться. Пыталась угадать в его глазах, что не знала и сама. Но причудливые тени падали ему на лицо, делая его загадочным и словно потусторонним. «Добрый вечер, госпожа Фелина». Его голос неожиданно прозвучал обманчиво мягко, заставив ее задрожать и напомнив об их последних занятиях. Только приветствие и больше ничего. Джейн показалось, что он хотел сказать что-то еще, но промолчал, поравнялся с ней, а потом даже прибавил шаг. Джейн сжала губы и сморгнула упрямые слезы, почему-то навернувшиеся на глаза. Она не будет плакать. Не из-за него. Сделала пару шагов, испытывая дикое желание догнать его, а потом вдруг услышала явственный шорох и вздрогнула. В темноте было плохо видно, но ей показалось, что кто-то есть там, в кустах, и этот кто-то смотрит на нее. Она хотела крикнуть, догнать профессора, но получился только шепот. А потом странный свист, изгусток ослепительного света прорезал темноту. Мгновение Джейн, словно зачарованная, смотрела, как он летит к ней, а потом кто-то сбил ее с ног и толкнул с тропинки в темноту. Она упала, больно ударившись коленом, и тут же вскочила на ноги. Понимание обожгло, как огнем. «Профессор Риттер, это он толкнул ее!» Джейн обернулась и увидела, как он мягко оседает на траву. На его груди расцвело и тут же погасло ослепительное пламя. И тут она поняла, где видела этот свет и пламя, исторгающие энергию. Джейн бросилась к профессору. «Нельзя медлить. Исторгающие убивают почти мгновенно. Но зачем, Боже? Ответь, зачем?» Она кусала губы, опускаясь на колени перед профессором, нещадно пачкая и комкая бальное платье. «Профессор Риттер!» — позвала его, робко дотронувшись рукой в перчатке до его руки. Но он молчал. Джейн всхлипнула. Он спас ей жизнь. Этот заряд, несомненно, предназначался ей. Видимо, она увидела то, что не следует. «Он ведь не может вот так умереть! Не может!» «Профессор!» — позвала его еще раз. Бесполезно. Она попыталась нащупать его пульс, но перчатки только мешали. Джейн стащила их и бросила на землю, а потом взяла его за руку и провалилась в воспоминания. Вот только не в его, а в свои. Словно прорвала огромную плотину, и на нее обрушились все ее воспоминания до 17 лет. Все, что она забыла. Воспоминания ослепляли, оглушали, били по больному, не давали прийти в себя. И каждое было как немой укор. «Ты забыла его!» Джейн отпустила его руку, сходя с ума. Сердце гулко билось в груди, в ушах шумело. Неужели она должна потерять его теперь, когда все вспомнила? «Тобиас!» — позвала она тихо и всхлипнула, а потом уже громче. «Тоби!» Слезы застилали глаза, и она почти не поверила, когда услышала тихое и такое родное. «Не плачь!» — в ответ. Профессор смотрел на нее, и Джейн видела, знала, что он понял все. «Зачем?» — только и спросила она, кусая губы. «Я стану твоим рыцарем», — вместо ответа с трудом сказал он. Каждый вздох давался ему тяжело. На губах появилась кровавая пена. Тобиас улыбнулся уголком рта. «Навсегда». И закрыл глаза, а кровь струйкой потекла с уголка губ вниз, по щеке. Джейн зарыдала, уже не сдерживаясь. «Эй, кто-нибудь!» — крикнула. «Позовите исцеляющего тела!» Но дворец веселился. Играла музыка, танцевали пары. Им всем не было дела до какого-то профессора, лежавшего тут в темноте и пыли. И Джейн вдруг почувствовала злость. Она ослепляла, застилая глаза. Не зная сама, зачем это делает, она рванула рубашку на груди у Тобиаса и положила руки ему на грудь. Перед глазами тут же появилось его тело, словно изнутри. Изломанное, поврежденное, сожженное безжалостным огнем, но еще живое. Жизнь едва теплилась в нем. Не понимая, что она делает и зачем, Джейн все же представила, как исправляет, словно сметает кистью повреждения и боль. В глазах вдруг резко потемнело, голова закружилась, и она провалилась в темноту. Тобиас. Он очнулся и сначала не мог понять, где находится. Темно, тихо и холодно. Он мертв? Но мертвые не чувствуют холода. Что случилось, Тобиас не знал и не хотел знать. Но, кажется, каким-то чудесным образом смерть снова убежала от него. А ведь он был готов. Кэти. Он вспомнил ее заплаканное лицо и похолодел. Она должна быть где-то рядом. Скорее всего, это наставник вышел на охоту, и это его исторгающие снова чуть не лишили его Кэти. Он не может потерять ее снова. Тобиас открыл глаза, сел и огляделся. Раскинув руки, рядом на траве лежала Кэти. и он поразился бледности ее лица. Что с ней? Она должна быть жива. Он вскочил и дотронулся до ее руки, стараясь не прочитать. Пульс был, сердце билось. Она просто в обмороке. И вся ледяная, наверное, замерзла. Тобиас снял с себя плащ, завернул в плащ ее и поднял на руки. Невесомая, легкая, как пушинка. Его Кэтти. Он прошел несколько шагов, свернул с основной аллеи, здесь может быть опасно, и уложил Кэтти на первую попавшуюся скамейку. Положил ее голову себе на колени. Так хотелось убаюкать ее, как ребенка, чтобы не знала бед. Никогда и никаких. Бледная, с закрытыми глазами, сейчас она казалась ему еще красивее. Он уже забыл, как выглядела та, прошлая Кэтти, но это была прекрасна до боли в сердце. И как он раньше мог подумать, что она некрасива? Это нежное, голубое платье шло ей, делая ее еще воздушнее и прекраснее. Она вспомнила его, он был уверен. К ней вернулись воспоминания, и она не оттолкнула его, не убежала. Значит ли это, что она простила? Или просто не до конца осознала то, что он виновен в смерти ее семьи? В любом случае, сейчас он уже не может от нее убежать, спрятаться или обидеть. Даже если бы и хотел. Не после того, что он сделал. И Тобиас догадывался, что сделала она. Вместе с воспоминаниями в ней снова вдруг проснулся дар. Просто кто-то хорошо поработал над тем, чтобы эти дары оставались заперты. Кто-то очень сильный. И он обязательно это выяснит. Только Кэтти нельзя волновать раньше времени. Тобиас смотрел на нее, не в силах насмотреться. Он не может вечно бегать от нее и от себя. Наверное, если бы ничего не случилось, если бы этой встречи в саду не было, он смог бы... А сейчас уже слишком поздно. Он прикоснулся рукой к ее волосам. Кэтти вздохнула, но не очнулась. Нежные, такие мягкие на ощупь. Прическа растрепалась, и розы выпали из нее. Осталась только одна. В причудливом свете фонарей она казалась почти черной на фоне ее темных волос. «Кэти, любимая!» прошептал тихо то, что так и не осмелился сказать вслух. «Зачем слова, если она читала его, а он ее?» И все-таки он вряд ли осмелился бы сказать это ей. Говорить то, что думаешь, то, что спрятано глубоко внутри, всегда тяжело. Так хотелось дотронуться до нее, не читая. Ощутить снова ее прикосновение, прижать к себе, защитить от всего мира. «Кэти!» — прошептал он снова. Она вздохнула и открыла глаза. Джейн. Сначала вернулись звуки. Шорох листвы, далекая музыка, потом запахи ночного сада и еще почему-то полыни. А потом уже и ощущение, как будто с опозданием. Сильно болела голова. Джейн чувствовала слабость во всем теле, в каждой его точке. Что с ней случилось? Что произошло? Где она? И вдруг вернулись воспоминания, заставляя сердце биться быстрее, почти оглушая. «Быстрее, Кэтрин! Ну же!» Отец стоит напротив нее в комнате. Внизу шум, крики, запах дыма. Дом горит. «А как же...» Она сглатывает и хочет сказать «Как же Тобиас?» Но молчит. «Если он ушел, а потом привел их, значит, ей больше не о чем с ним разговаривать». И все же она сомневается. Тоби не мог так поступить. Он не убийца. Она верит в него, несмотря ни на что. Она вернула ему кольцо, но это ведь ничего не значит. Он найдет ее, и они помирятся. Обязательно. Он был неправ, но и она тоже. «Кэтрин, я все понимаю!» Отец сердится. «Но ты слишком долго думаешь. Надо бежать. Скоро здесь будут друзья твоего разлюбезного жениха». «Почему?» Она вздрагивает. «Почему ты думаешь, что это он?» «Я разве слепой и не вижу, чем он занимается? Пойдем быстрее. Мама уже ждет нас внизу. Ну же!» Она кивает и дает отцу руку. И они бегут, но не вниз, откуда поднимаются клубы черного дыма, а куда-то в сторону, в старое крыло, которое она и не знает-то толком. В коридоре уже тяжело дышать, и отец то и дело останавливается и кашляет. Наконец он открывает дверь в комнату, полную каких-то старинных картин, гобеленов и рыцарских доспехов. Все лежит здесь вперемешку. Странно, но она не чувствует страха. Словно все происходит не по-настоящему, не с ней. Словно этот пожар всего лишь иллюзия. Когда она уходила с бала после разговора с Тоби, она ведь не думала, что все так сложится. Интересно, останься она сейчас внизу, успела бы выбежать или нет? «Быстрей, быстрей!» — торопит отец то ли себя, то ли ее. Ей кажется, она уже слышит, как трещат перекрытия, а огонь лижет крышу. Отец отодвигает старые картины и открывает неприметную дверь в углу. «Быстрей! Внутрь!» Кэтрин юркает в темный проем первая, а отец за ней, и едва не спотыкается на лестнице. Он тихо ругается сквозь зубы. «Здесь где-то есть факелы, но сейчас нет времени их зажигать, иначе мы все превратимся в один большой факел». Они бегут вниз все дальше и дальше, и Джейн кажется, что конца этому спуску не будет. Они, наверное, уже под землей. Спуск прекращается, но они все еще бегут вперед. Отец продолжает торопить. «Быстрее, быстрее!» Она и так уже бежит из последних сил и едва не падает от облегчения, когда впереди показывается полоска света. Отец нащупывает дверную ручку и открывает дверь. Кэтрин едва не падает от холодного ветра, сбивающего с ног. «Где мы?» — спрашивает она, тщетно пытаясь согреться. Бальное платье совсем легкое. «За городом, в лесу», — рассеянно отвечает отец. «Где же Рея? Она должна ждать нас здесь». Он оглядывается, пытаясь отыскать маму, а в мысли змеей заползает липкий страх. И вдруг становится страшно, да так, что сердце начинает стучать, как у пойманного зайца. Мамы нет, отец боится, их дом сейчас горит где-то в центре города. Кэтрин обхватывает себя руками, чтобы согреться и успокоиться. Неужели в этом виноват Тобиас? Мысли мечутся, как вспугнутые птицы. Слышится крик отца. Кэтрин бежит к нему и видит, как он наклоняется над чьим-то телом на земле. «Мама!» Кэтрин останавливается и прижимает руку ко рту. Крик рвется наружу. «Она мертва!» Поднимается собранный и как-то разом постаревший отец. «Скорее всего, разбойники. Обокрали богатую даму в бальном платье и с драгоценностями. И лошадей забрали. Я дурак, что отпустил ее одну. Но если они добрались до нее, то могут добраться и до тебя». Он поднимает на нее глаза, и Кэтрин поражается какому-то странному загнанному взгляду отца. «Слушай меня внимательно. Сейчас я отведу тебя в безопасное место, но перед этим ты все забудешь. Все, что было до этой ночи». «Как это?» — спрашивает Кэтрин. «Разве такое возможно?» «Не только возможно, но и необходимо ради твоей безопасности. Так уж вышло, что я последний создающий иллюзии. И то, что могу делать я, не делал никто до меня. И, надеюсь, никто об этом уже не узнает. Но я же забуду тебя и маму, и... Тоби...» Из груди рвется рыдание. «Слишком много боли на сегодня. Очень много. А еще накатывает усталость. Я напомню тебе. — тягуче говорит отец. Его голос звучит как-то слишком мягко и чарующе, как никогда до этого. «А Тобиас, зачем тебе жених, который виновен в смерти твоей матери и в смерти многих беззащитных людей? Неужели ты простишь ему это?» «Это не Тобиас», — тихо говорит Кэтрин. «Он не мог». «Не мог, но сделал!» — яростно восклицает отец. «Не бойся. Если хочешь, потом я расскажу тебе все, что тебе нужно помнить. И про Тобиаса, и про него». Ей кажется, или отец усмехается. Но он ведь не будет ей лгать. Он ведь дал согласие на их с Тоби помолвку. «А я когда-нибудь вспомню все это?» Она обводит руками лес вокруг и отца. «Вспомнишь когда-нибудь». Кэти пытается сказать, что не хочет забывать. Может, есть какой-то другой способ? Может, можно жить как-то не забывая? Но мысли путаются. Она вдруг понимает, как устала. Легче уступить, чем ругаться с собственным отцом. Ведь есть исцеляющие тело, они помогут все вспомнить. Кэтрин хочет настоять на своем, но глаза закрываются. Отец мягко что-то рассказывает, и она уплывает в блаженную тьму.